Не хватает сквозного сюжетного хода, хода с широким историческим захватом, исторической перспективой, заглядывающей в настоящее. В историческом романе, каким Пушкин себе его представлял, исторические события не должны были служить лишь фоном, на котором развертываются судьбы героев. Частные судьбы Гринёва и Маши надо было связать с широким шагом истории, и притом так, чтобы этой связью выразить самые заветные, созревшие в долгих раздумьях мысли о судьбах и невзгодах России. «Ай да Пушкин!» — как известно, в восторге воскликнул Пушкин, закончив Бориса Годунова. «Мне думается, примерно в таком же приподнятом состоянии духа пребывал Пушкин и тогда, когда ему вдруг открылась та лежавшая совсем близко сюжетная передвижка, которая решила все. Наконец-то появляется герой, который останется главным в окончательном тексте романа – Гринёв. Фамилия эта взята из архивных материалов. Подпоручик А.М. Гринёв числился среди тех офицеров, которые были подозреваемы в сообщении со злодеями, но последствия оказались невинными. Во время Бурана Гринёв, оказывается, должен спасти не башкира. Он спасает Пугачева. За спасение башкира Пугачев мог избавить Гринёва от казни, как было поступлено с Башариным. Но вряд ли Пугачев мог приказать башкиру отвечать за него головой. Почему, собственно, Пугачев так дорого оценил жизнь Гринёва? Другое дело, если Гринёв спасает самого Пугачева, этим дается возможность не только сюжетно переплести события крестьянского мятежа и жизни дворянина-офицера, но сплести их так, что Пугачев становится рядом с Гринёвым и Машей Мироновой центральной фигурой, двигающей сюжет. Именно этого не было во всех прежних планах. Именно в этом и заключалась счастливая находка Пушкина. Сюжет выстроился, эскизные планы уже не нужны. В отличие от первоначальных планов, Гринёв не переходит в ряды восставших, и тем не менее мостик между ним и Пугачёвым переброшен. Мостик выражен сюжетом, сюжетом встречных благодеяний. Возникает сюжет в сцене Бурана, это обычное явление уральской зимы в степях. Но читатель, следящий не только за вереницей событий, но и умеющий вглядываться в общий смысл образа, конечно, почувствует в погибельной метели, угрожающей герою с первого же шага самостоятельной жизни, прообраз приближающейся исторической бури. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Слова «барин, беда» все исчезло, все было мрак и вихрь многозначительны. Читатель поймет также значение малозаметной на первый взгляд подробности. Хладнокровно стоит мужик, вбеснующийся в юге. Затерянный в безбрежной, безлюдной степи, казалось бы, обреченный, он недоступен страху. В лаконично набросанной сцене чувствуется что-то богатырское. Почти былинным ореолом окружен при своем появлении будущий глава взбунтовавшейся крестьянской стихии. Башарин спасал башкира. А кто кого спасает в романе? Оба. И мужик, и заезжий офицер. Мужик находит дорогу к жилью по еле донесшемуся легонькому запаху дыма. Гринёв не остается в долгу. Почти навехонький заячий тулупчик дарится попутчику, несмотря на всяческое противодействие верного Савельича. Знаменитый заячий тулупчик. Все дело ведь в том, что и Гринёв, и Дорожный в равной степени обязаны друг другу. Встреченный мужик указал дорогу, а Гринёв довез его до ночлега. Если бы не подъехала кибитка Гринёва, мужик погиб бы. Та же самая участь постигла бы и Гринёва с Савельичем, если бы не встреча. Оба расплатились сполна. Но заячий тулупчик дан не во мзду. Он подарен от доброты души. Гринёв пожалел незнакомого вожатого, заметив, что он легко одет. При пешем хождении недолго и замерзнуть. Пожалеть безвестного мужика, щедро ему помочь. Напрасно некоторые литературоведы утверждали, что характер Гринёва бледен, обрисован по известным канонам безупречного героя. Заячий тулупчик, отданный без просьбы, по одному побуждению души, четкая черта характера захолустного, простодушного дворянского недоросля. И, добавим, выделяющегося из своей среды сердечной отзывчивостью по отношению к низшим. «Спасибо, ваше благородие! Награди вас, Господь, за вашу добродетель! Век не забуду ваших милостей!» Слова обычные в подобных случаях, но видно, как глубоко запали в душу дорожного добродетель и милость дворянина. Читатель прекрасно знает, как спасителен оказался заячий тулупчик в ту страшную минуту, когда на шею Гринёва накинули петлю. О поступке Гринёва рассказано с отменной простотой, без всяких громких слов, как бы походя. Пушкин не стремится возвеличить Гринёва и растрогать читателя. Он скорее склонен подчеркнуть юмористические черты эпизода. Савельич негодует по поводу легкомысленной расточительности молодого, не знающего жизни барина. Подарить нужнейшую вещь? И кому же? Ведь пропьет собака в первом кабаке. Потешная перепалка завязывается между Савельичем и вожатым. «Бога, ты не боишься, разбойник!» — отвечал ему Савельич сердитым голосом. «Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища!» Савельич старается умолить власть своего барина, упирая на то, что он дитя, да еще и не смыслит. А мужик, наоборот, превозносит барские права в самых торжественных, благолепных выражениях. «Его благородие мне жалует шубу со своего плеча, его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться». В каком забавном свете представится эта сцена, когда читатель узнает, что родитель барской воли, доказывающий, что холопье дело слушаться, никто иной, как Пугачев. Ситуация. Заячий тулупчик, Савельич и Пугачев еще не раз послужит юмористической разрядке тяжелых драматических сцен. О происшествиях метели, о заячьем тулупчике рассказано в самом непритязательном тоне. Но между ними помещен знаменательный сон Гринёва под качку кибитки, переваливающейся с сугроба на сугроб. Что же мерещится Гринёву в неясных видениях первосония? Сон, как считает сам Гринёв, пророческий, вещий, как мы бы сейчас выразились, аллегорический. Гринёву снится, что он возвращается в отцовскую усадьбу. Мать в скорби, отец при смерти. Пораженный известием, сын спешит в спальню. Мать говорит отцу: «Петруша воротился, узнав о твоей болезни, благослови его». Петруша становится на колени у постели, но вместо отца видит он в постели лежит мужик с черной бородою, весело на него поглядывая. Герой в недоумении оборачивается к матери. «Что это значит? Это не батюшка? И с какой мне стати просить благословения у мужика?» Мать отвечает: «Все равно, Петруша, это твой посаженный отец. Поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит». Продумаем здесь каждое слово. Мужик, посаженный отец. Нужно поцеловать у него руку, и тогда он благословит. Гринёв не соглашается, Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Герой хочет бежать и не может. Комната наполнилась мертвыми телами. Он спотыкается о тела и скользит в кровавых лужах. А страшный мужик ласково зовет его: «Не бойся, подойди под мое благословение». Мужик с черной бородой. Сон кончился. Гринёв проснулся и спрашивает давешнего вожатого. «Здесь, ваше благородие», — отвечал ему голос сверху. Он взглянул на палати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. И тут же начинается эпизод с заячьим тулупчиком. «Что, брат, прозяб?» «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке?» Неразрывно сплелись сон с явью. Страшный мужик с черной бородой и вожатый. Дорожный с черной бородой окажется Пугачевым, и все сбудется. И топоры, машущие во все стороны, и груды мертвых тел, и кровавые лужи. В то же время страшный мужик с черной бородой посажен и отец Гринева. Так говорит сама мать Петруши. Где-то в дальней дали является смутный образ матери Родины. Мать приказывает целовать мужичьи руки и просить благословения. А страшный мужик ласков и сам хочет благословить героя. Предвещены кровавые события и указано единственное спасение – подойти под мужичье благословение. Вспомним так называемую пропущенную главу «Капитанской дочки». Пушкин не включил ее в окончательный текст. Главный герой именуется там Буланиным, а Гринёвым тот офицер, который лихо обыграл героя в карты. В окончательном виде романа он именуется Зуриным. Командуя отрядом правительственных войск, он освобождает героя, его родителей и Марью Ивановну от пугачевцев, возглавляемых Швабриным. Крепостные отца героя примкнули к пугачевскому мятежу и посадили господ под замок. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми. Батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Герой не боится за участь родителей. Пощада была вероятна. Но и любимая Маша в руках у Швабрина, человека мстительного и бесчестного. Героя страшит судьба его суженой, участь, которую готовил ей развратный и бессовестный человек. Отношения между барами и крепостными в имении родителей героя рисуются здесь весьма идиллически. После разгрома швабринской шайки помещик, отец героя, прощает крестьян, пришедших с повинною на барский двор. И они, как ни в чем не бывало, отправляются на барщину. Можно допустить, что на огромном пространстве крепостной России встречались такие мирные уголки, но не приходится сомневаться, что такие дышавшие благодушием поместья были редчайшим исключением. Пропущенную главу Пушкин забраковывает. Возможно, сыграла роль недовольство привкусом идиллии, решительно не вязавшейся с суровыми устоями эпохи. Но, думается, еще важнее была другая причина. Пушкин находит новые сюжетные ходы. Именно они, наконец, смогли правдиво, сильно и полностью воплотить мысли, владевшие Пушкиным. Два сюжетных звена в пропущенной главе никак не могли удовлетворить взыскательный вкус Пушкина. Освобождает Марью Ивановну из-под швабринской власти ничем не примечательный офицер, фигура второстепенная и малозначащая. Такой ход ничего не давал для образного раскрытия стержневой идеи романа. В «Капитанской дочке», в том виде, в каком Пушкин довел ее до читателя, Марью Ивановну вызволяет из беды не случайно появившийся офицер, а Пугачев. И это имеет громадное первостепенное значение для полногласного и мощного звучания темы романа. Пушкину было присуще стремление к стройности, согласованности, взаимосвязанности и экономности всех составных частей сюжета. В пропущенной главе неожиданно появляется побочная линия и немаловажная – судьба родителей Гринёва, попавших в злодейские руки Швабрина. Они под угрозой гибели. По приказанию Швабрина подчиненный ему отряд поджигает сарай, в котором они заперты. Эпизод драматический. Родители героя, лица, разумеется, первостепенные. Между тем эпизод скомкан, выглядит вставным, не впаян в сюжет органически. Развернуть же его шире значило еще более уклониться в сторону от течения главных событий, касающихся молодого Гринёва и Марии Ивановны. Пугачев – спаситель капитанской дочки. Это великолепный, благодарнейший сюжетный ход. Пушкин широко развертывает эту часть сюжета. Она важна не только для событийного напряжения, но и для того, чтобы полнее очертить Пугачева как главное действующее лицо повести, чтобы глубже проникнуть в его личность, крупную, умную, властную, с большим размахом, способную и к добру, и ко злу. Встреча Пугачева с Марией Ивановной – не случайный эпизод. Перед нами целая струя событий, полных драматизма. Судьба Маши Мироновой, да и самого Гринёва, висит на волоске. Не так просто добиться согласия между офицером-дворянином и вожаком бурной крестьянско-казацкой стихии, вышедшей из берегов. Пушкин не желает грешить против социальной правды. Он не умаляет розни между Пугачёвым и дворянином, который, в отличие от Шванвича и Башарина, не перешел в его стан. Пугачев пощадил Гринёва за добрый поступок, за тулупчик. Расплатился достаточно щедро. Сюжет обоюдных благодеяний на этом мог бы замкнуться, но оказывается, эпизод Бурана и заячьего тулупчика – только предыстория главного, центрального ядра сюжета. Ни Гринёв, ни Дорожный друг друга не знают. Это случайно встретившиеся люди. Теперь они сталкиваются в пору накаленной до предела вражды между лагерями, которым принадлежит каждый из них. Борьба достигла крайней остроты. Как теперь сложатся отношения между дворянином и вождем повстанцев? Не забудется ли окончательно заячий тулупчик, такой ничтожный перед лицом гигантских исторических столкновений? Сценой у виселицы сюжетная связь между Гринёвым и Пугачёвым не кончилась. Она только начинает развертываться. Чудом спасшийся Гринёв устремляется в дом коменданта, поднимается в светлицу Марии Ивановны в первый раз. Она пуста. Погибла. Но тут же наш герой узнает, что Маша спрятана у попадьи. У попадьи! Гринёв в еще большем ужасе, ведь там расположился сам Пугачёв со своим штабом. Стоя под виселицей в ожидании казни, Гринёв не узнал в грозном атамане давешнего вожатого. Он лишь потом узнает об этом от Савельича. К счастью, попадья сумела схитрить. Пугачёву она сообщила, что за перегородкой лежит ее заболевшая племянница. Что делать дальше? Долг офицера требует немедленно явиться к начальству для дальнейшего прохождения службы. Но оставить любимую девушку без всякой защиты? Что же с ней будет? Размышления Гринёва, прерванные приходом казака, объявляющего, что де великий государь требует тебя к себе. Гринёвым, естественно, овладевает сильное волнение. Пугачёв пирует со своими приближенными. Несмотря на косые взгляды приближенных, он приглашает Гринёва к столу. После пирушки Пугачев всех отпускает, чтобы остаться с Гринёвым наедине. Наступает напряженный момент. За тулупчик Пугачев расплатился с избытком. А расплатился ли Гринёв за дарованную ему жизнь? Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею. Я чаю небо с овчинку показалось. Начинает Пугачёв с шутки и тут же меняет насмешливый тон на величественный. «Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умёту, был сам великий государь?» Пугачёв меняет тон неспроста, с умыслом. «Ты крепко передо мною виноват. Но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов». Атаман переходит к посулам. «То ли еще увидишь, так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство?» Ему очень хочется превратить Гринева в союзника. «Обещаешься ли служить мне с усердием?» Шванвич и Башарин в первых наметках романа сами переходили на сторону Пугачева. Здесь возникает конфликт. «Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы, и в князья. Как ты думаешь?» Не колеблясь, Гринёв отвечает, что против своих пойти не может. Он дворянин и связан присягою. «Отказ решительный и бесповоротный. Тебе служить не могу». Столкновение налицо. Пугачёв пытается смягчить его. «Пусть Гринёв, по крайней мере, даст слово не воевать против восставших». «Как могу тебе в этом обещаться?» — отвечает Гринёв. «Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду. Делать нечего». Осложнен и сильно осложнен внутренний сюжет. Сейчас отношения обострились до крайности. На какую милость может рассчитывать Гринёв? Благоволению Пугачёва должен наступить конец. И тогда... Как же с мостиком, о котором говорилось раньше? Очевидно, окончательно обрушился. Но Пушкин именно для того и заострил ситуацию, чтобы исследовать характер Пугачёва и вместе с тем возможность мостика. Пушкин, как выражаются ученые, берет пробу с характеров. Гринёв поставлен перед испытанием на мужество, на твердость воли. Пугачёв тоже поставлен перед испытанием, для него лично безопасным, но тем не менее нелегким. Испытанием на великодушие. «Моя искренность поразила Пугачёва». «Так и быть», — сказал он, ударяя меня по плечу. «Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны». Гринёву дан свободный проезд в Оренбург, где расположены правительственные войска. Мостик не обрушился. Он и в будущем сыграет свою роль. В Оренбурге Гринёв получает отчаянное письмо от Марии Ивановны. Она в руках Швабрина, начальствующего над Белогорской крепостью. Он обходится с ней очень жестоко, вынуждая выйти за него замуж. Еле-еле она вымолила 3 дня сроку. А коли через 3 дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Гринёв направляется к генералу, прося дать ему роту солдат и 500 казаков, чтобы отбить Белогорскую крепость. Он получает отказ. Потерпев неудачу у генерала, Гринёв решает один отправиться в Белогорскую крепость, где томится в плену Мария Ивановна. Дрожащим голосом Савельич умоляет его не рисковать жизнью, не лезть в неприятельский стан. Убедившись, что решение Гринёва твердо, добрый дядька отказывается пускать его одного. «Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану». Они отправляются вдвоем. Путь лежит мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Гринёв надеется объехать слободу благополучно, но натыкается на мужиков, вооруженных дубинами, передовой караул Пугачевского войска. «Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их. Но караул тут же окружил их, И один из караульных схватил под усцы лошадь Гринева. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове. Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Остальные отбежали. Одним словом, между Гринёвым и пугачёвцами завязывается настоящий бой. Офицерская сабля оказывается сильнее мужицкой дубины, и Гринёву удается ускользнуть. Он пришпорил лошадь и поскакал. Но отстал Савельич на своей хромой лошаденке. Гринёву приходится повернуть обратно, чтобы выручить его. Кончаются тем, что оба попадают в плен. «А наш батюшка волен приказать, сейчас ли вас повесить, али дождаться свету Божия», — сулит один из пугачевцев. Так изложен этот эпизод в начале 9 главы «Мятежная слобода». Между тем, в последней черновой рукописи романа, сохранившейся в пушкинских бумагах, весь эпизод изложен совсем иначе, и различие весьма существенно. Гринёв не сообщает Савельичу, куда он намерен ехать. Он утаивает свой маршрут. Почему? Потому что путь лежит не мимо Бердской слободы, как сказано в окончательном тексте. Наоборот, Гринёв направляется именно к Бердской слободе, пристанищу Пугачёва. Показались бердские огни. Я поехал прямо на них. Савельич, естественно, в ужасе. «Куда? Куда ты?» — вопит он, догоняя Гринёва. «Это горят огни у разбойников. Объедем их, пока нас не увидали». Мольбы Савельича Гринёв пропускает мимо ушей. Отнюдь не по легкомыслию. Он отлично понимает, что пугачёвского караула не миновать. Но этого-то Гринёв и добивается. Столкнувшись с караульными, он сразу же открывает свое намерение. «Я объявил им, что еду из Оренбурга к их начальнику, то есть к Пугачеву». Савельич не может прийти в себя от изумления. Считая и себя, и своего барина погибшими, он крестился, читая про себя молитву. Так вот в чем заключался истинный замысел Пушкина. Гринёв отправляется к Пугачёву по собственной воле, по зрелом размышлении. Ему становится ясно, что единственный человек, который может спасти Машу, на отзывчивость которого можно рассчитывать, это Пугачёв. А в печатной редакции Пушкин, несомненно, по цензурным соображениям и, вероятно, с немалой душевной горечью, вынужден был изменить ход событий. Решающая для судеб Гринёва и Маши встреча с главарем восстания представлена не обдуманной, а случайной. Гринёва ведут к Пугачёву не как гостя, а как пленного. При допросе, а Гринёву учиняют именно допрос, герой наш откровенно отвечает, что ехал в Белогорскую избавить сироту, которую там обижают. «Пугачев в гневе. Кто из моих людей смеет обижать сироту?» — закричал он. «Будь он семипядень во лбу, а отсюда моего не уйдет. Говори, кто виноватый?» Гринёв называет виновника. «Я проучу Швабрина», — сказал грозно Пугачев. «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ». Пугачев быстр на расправу. «Я его повешу». Однако дело еще далеко не выиграно. Рядом с самозваным государем сидят его генералы, Хлопуша, Белобородов и другие. С ними совладать трудно. Хлопуша упрекает Пугачева, что он поторопился назначить офицера Швабрина комендантом крепости. Теперь же торопится его вешать. Сначала он оскорбил казаков, посадив им дворянина в начальники. Так пусть не пугает дворян, казня их по первому наговору. В спор вмешивается Белобородов, и дело оборачивается еще хуже. Гораздо хуже. По его мнению, Швабрина сказнить не беда, но господина офицера хорошо бы свести в приказную, да запалить там огоньку. Другими словами, допросить под пыткой. Ведь господин офицер не признает Пугачева государем, так нечего ему у него и управы искать. А если признает, то почему же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с супостатами? Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной, признается Гринёв. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Известно, что Пугачёв был в сильной зависимости от своих соратников. Они против Гринёва. Тут ничего не поделаешь. Гринёв ведь принадлежит к враждебному лагерю. Как же поступит Пугачёв? Его характер, его отношение к Гринёву вновь подвергаются серьезнейшему испытанию. Пушкин находит психологически точный штрих. Пугачёв вновь пускает в ход юмор в данную минуту для того, чтобы разрядить скверный оборот, который принял разговор. «Ась, ваше благородие!» — сказал он мне, подмигивая. «Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?» Добродушная насмешливость Пугачёва внушает герою бодрость. Он хладнокровно отвечает, что находится в его власти, и тот волен поступить, как ему будет угодно. «Так как же поступит Пугачёв?» Он спрашивает Гринёва, что ему за дело до той девушки, которую Швабрин обижает. «Она невеста моя», — заявляет Гринёв. Предмет разговора переместился в иную сферу, и хитроумный Пугачёв использует это вовсю. Он напускает на себя гнев. «Твоя невеста!» — закричал Пугачёв. «Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем!» Конечно, это чистая игра. Нужно отвести опасный разговор в мирное русло. Пугачёв искусно сыграл свою роль. И вот оба, дворянин и повстанческий вождь, сидят рядом в кибитке, направляясь в Белогорскую. Все как будто обернулось благополучно. Гринёв вне опасности. Пугачёв вновь проявил великодушие. Но оно обошлось ему недешево. Ему пришлось защищать офицера правительственных войск против желания самых близких своих сподвижников, с которыми он не может не считаться, он на них опирается. «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо», — говорит Пугачёв во время поездки. «А старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион, и что надо бы на тебя пытать и повесить. Но я не согласился». «Почему же?» «Я не согласился, помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваше братья». Тулупчик, иными словами, жалость к людям, в ней нуждающимся, стал вещественным и в то же время психологическим лейтмотивом романа. Тулупчик – олицетворение доброты бескорыстной, поступка, совершаемого по естественному побуждению сердца. «И как дальнодейственна человечность», – говорит Пушкин своим романом, – «как велико ее значение в жизни». Существует такая фольклорная традиция. Герой подвергается троекратному испытанию. Скажем, разгадать три загадки. Этот мотив повторяется в сказках самых разных народов. Вероятно, это получилось непреднамеренно. Но великодушие Пугачёва подвергается еще и третьему, последнему испытанию. Еще на пути к Белогорской крепости Гринёв раздумывает о человеке, в чьих руках находится его и Марии Ивановны судьба. «Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной. Ведь Пугачёв не знает, что невеста Гринёва – дочь коменданта Белогорской крепости. Озлобленный Швабрин мог открыть ему все. Тогда что станется с Марией Ивановной?» Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом. Так, в конце концов, и происходит. По приезде Пугачёва Швабрин, несмотря на все отговорки, вынужден отпереть комнату, где на полу, в оборванном платье, бледная и худая, сидит Марья Ивановна. Перед ней кувшин с водой и кусок хлеба. Швабрин заявил ранее, что там находится его больная жена. Сейчас его ложь разоблачена. «Я никогда не буду его женою», — восклицает Марья Ивановна. «Я лучше решилась умереть и умру, если меня не избавят». «И ты смел меня обманывать», — гневается Пугачев. Швабрин униженно падает на колени. Пугачев обращается к Марье Ивановне и говорит ей ласково. «Выходи, красная девица, дарую тебе волю». Нельзя здесь не вспомнить вещи и сон Гринёва. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря, «Не бойся, подойди под мое благословение». Ласковость страшного мужика — средоточие глубинной и самой важной мысли романа. И тут Швабрин сообщает, что пленница его дочь офицера, ревностно сражавшегося против Пугачева во главе Белогорского гарнизона. Да, он, Швабрин, скрыл правду, но его обман касался личных его обстоятельств. А обман Гринёва, дескать, похуже. Это дела государственные. Пугачев устремил на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» — спросил он меня с недоумением. «Швабрин сказал тебе правду», — отвечал я с твердостью. Лицо Пугачева омрачается. «Ты мне этого не сказал». Развязка приближается. Что же произойдет? Гринёв оправдывается. Если бы при помощниках Пугачева он сказал правду, они бы загрызли и его, и дочь Миронова. «Это правда», — сказал, смеясь Пугачев. «Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку». В третий раз великодушие Пугачева торжествует над его ожесточившимся нравом, озлобившимся в преследованиях. Происходит последний разговор дворянина с главой повстанцев. «Бог видит, — говорит Гринёв, — что жизнью моей рад бы я заплатить тебе, выделим эти слова, за то, что ты для меня сделал». И обращается к Пугачёву с последней просьбой отпустить его с невестой к своим. «Ты мой благодетель, выделим и эти слова. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить», подчеркнем в третий раз слова Гринёва о спасении грешной твоей души. Пугачёв соглашается. Казалось, суровая душа Пугачёва была тронута. «Возьми себе свою красавицу, вези ее куда хочешь и дай вам Бог любовь да совет». И велит Швабрину выдать героям романа пропуск через все заставы и крепости, ему подвластные. После выхода в свет истории Пугачевского бунта на нее ополчился некто Броневский. Пушкин вступил с ним в полемику. В статье об истории Пугачевского бунта Пушкин приводит характерную тираду своего критика. «Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к извергам, вне законов природы рожденным, ибо в естестве его не было и малейшей искры добра. История сего злодея может вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может пасть человек и какую адскую злобою может быть преисполнено его сердце». Таков был казенный набор хулы и проклятий по адресу народного вожака. Изверг, ни малейшей искры добра, злодей, могущий вселить отвращение даже у разбойников и убийц, адская злоба, как низко может пасть человек и так далее. Пушкин нарочно цитирует эти нравоучительные рацеи, чтобы заклеймить их, назвав слабыми и пошлыми. Конечно, Пушкин мог бы найти более убийственные эпитеты, но, помня об опасностях, стоявших на пути капитанской дочки, понимая, что за спиной Броневского стоят Уваровы и Бенкендорфы, Пушкин ограничился немногословным выпадом. Сокрушительный отпор Броневскому Пушкин дал художественным образом Пугачева. «Смотрите, каков он!» — слышим мы взволнованный голос автора, скрытый под спокойным тоном повествования. Пушкин любуется Пугачевым в этот момент и не желает этого скрывать. В фальшивом предании, на которое Пушкин ссылается в письме к цензору, шла речь о милосердии императрицы, которого в действительности не было. В эпизодах спасения Маши Мироновой тема милосердия звучит не менее сильно, нежели в разговоре Пугачева наедине с Гринёвым после расправы над офицерами. Но не только сильно, а и красиво. Рыцарственно, я бы сказал. Милосердие, великодушие, рыцарственность переданы Пугачеву. Пушкин не обходит и не желает обходить мрачных сторон восстания. Но теперь, после всего сказанного выше, быть может, стоит обратить внимание читателя на пропорции повествования, на распределение красок. Лютая расправа с офицерами, безвинной жертвой падает и Василиса Егоровна, занимает в романе 3 страницы, а сюжету встречных благодеяний, начиная с эпизода Бурана и перипетиям Гринёв-Пугачёв-Мария Ивановна, уделено более 20 страниц. Центр тяжести сюжета сильно передвинут в сторону благодетельного мостика. Пушкин сделал все, чтобы возвысить самозванца. Спасение Маши придает фигуре Пугачева окончательную законченность и цельность. Итог подведен к той сцене, когда Гринёв в последний раз увидел Пугачева. Урядник принес Гринёву пропуск, подписанный каракулями Пугачева, и позвал к нему от его имени. Поговорить напоследок не удалось. Швабрин и народ, толпившийся около отъезжающего атамана, помешали Гринёву высказать все, чем исполнено было его сердце. Чем же оно было исполнено? Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Читаем мы мысли Гринёва. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Нужно было огромное, непоколебимое гражданское мужество, чтобы так писать о Пугачеве в ту реакционнейшую пору, когда руководителя крестьянско-казацкого мятежа именовали только такими словами, как «изверг», приписывали ему лишь адскую злобу, отрицали в нем малейшую искру добра. Под пером Пушкина несуществующая будто бы искра добра разгорелась ярчайшим пламенем и светом. Тон капитанской дочки с виду бесхитростен, но это лишь уловка со стороны автора. В отточенной, я бы сказал, совершенной форме сюжет капитанской дочки выразил идею романа. Всем ходом его Пушкин утверждает мысль о великих душевных богатствах русского народа, о благородных нравственных свойствах, которые таятся под грубой оболочкой простого народа и могли бы развернуться еще краше и полнее, если бы не были сдавлены, а подчас изуродованы бесчеловечными социальными условиями. И еще одна заветная мысль с далеким историческим прицелом. Можно и нужно найти мостик, который крепко и дружески соединил бы трудовые руки и интеллект нации.